Марта. Испугалась ли я? Скорее была в шоке и сочувствовала Ярославу. Представляю, каково ему. Мужчина был в таких растрепанных чувствах, что я его не трогала, а дала вдоволь выплеснуть гнев на висячей груши. А сама в это время занималась на велотренажерах. Так за ним было удобнее наблюдать, да и находились мы относительно недалеко друг от друга. Лёшка только перед глазами мельтешил. Видно, что переживал за друга. Парень периодически срывался в коридор из зала, крепко прижимая трубку телефона к уху. Но рано или поздно силы Ярослава должны были кончиться, потому что лично я уже точно выдохлась. Тут снова на помощь пришел верный товарищ мужчины, который остановил его и к себе с силой повернул. Вот уж кто точно знает, когда можно подходить со спины, а когда нет. Зато Ярослав в себя пришел быстро, хоть немного, но успокоился. Естественно, друзья позвали парня к себе, разумно опасаясь за его душевное равновесие. Но я рассказал, что пойдет ко мне. Что ж, этому я была совсем не против. Пусть немного развеется. Всяко лучше, чем одному в пустой квартире сидеть, да и без ужина его точно не отпущу. На завтра запланировала нам сюрприз. Нужно будет о нем рассказать. А то теперь, думаю, вдруг Ярославу будет не до этого. Ну да ладно, всегда можно будет отменить бронирование. Тишка встретил нас в коридоре, лениво зевая и смотря на Ярослава пытливым взглядом. Мужчина быстро помыл руки, а потом подхватил ходящего за ним кота на руки и начал того гладить за ушками. Тишка довольно разлегся на руках у Елецкого и замурчал. Я в это время накрывала на стол. «Марта, не суетись», — пробормотал он. «Все равно аппетита нет». «Я что, зря готовила?» — печально спросила я. «Ладно, аппетит приходит во время еды», — через силу улыбнулся Ярослав. «Выпускай Тишку, мой руки и приходи», — ответила, улыбаясь и нарезая сыр. Вчера как чувствовала, что сегодня буду ужинать не одна, и потушила картофель с мясом, да приготовила салат мимоза. Тишка покрутился у меня под ногами, получил свою порцию любви и еды и спокойно разлегся на стуле, лишь иногда поднимая голову и навостряя уши. Меня же до сих пор беспокоили люди, которые назвались родителями Ярослава. Я видела, что его это тоже гложет, но не понимала, имею ли право что-то спрашивать или поддерживать. Хуже сделать не хотелось, поэтому решила сама тему не поднимать. Если захочет, то поделится. Яр вернулся из ванной быстро. Вскоре мы уже ужинали, беседуя на нейтральные темы. Разговор все больше крутился о будущем отдыхе, о моей работе. Все, что связано с самим Ярославом и его клубом, пока не обсуждалось совсем. «Очень вкусно, спасибо. Не дала мне умереть от голодной смерти», — заключил парень, доедая. «Тебе спасибо за компанию», — улыбнулась. «Сейчас чай налью. Тебе с сахаром?» «А молоко есть?» — уточнил он. «Есть», — даже кивнула для верности. «Тогда мне с молоком и с одной ложкой сахара». «Хорошо, запомню твои предпочтения», — произнесла и полезла в холодильник. После ужина решила все-таки рассказать о сюрпризе. Мы пили чай с пирожными и булочками из кондитерской. На мой взгляд, подходящий момент. «Какие планы на завтрашний вечер?» Задумчиво переспросил парень, как будто вырываясь из своих мыслей. «Говорю, на завтра, на вечер есть планы?» «Нет, если не считать, что хотел бы провести его с тобой». «Да ты ж мой хороший. Вот и отлично. Я забронировала нам столик. Осталось Лёшу с Аленой предупредить». Понравились они мне. Да и сама как-то легко влилась в их тесный круг, нося теперь гордое звание подруга. Шуваловы всегда за любой кипиш, кроме голодовки. А что за столик? — уточнил Ярослав. Кафе, где можно поиграть в настолки. Помнишь, мы с тобой об этом говорили? Точно. А я что-то замотался и забыл. Во что завтра играем? И глаза даже загорелись, ожили. Кажется, я на правильном пути. Вроде мафия, но не уверена. В любом случае, там еще различные настолки имеются, из которых можно будет выбрать то, что придется по душе, если нам не понравится основная игра. Понял. Только завтра у меня занятия после обеда, так что не смогу тебя забрать с работы. Огорченно развел руками мужчина. Ничего страшного, доеду сама. Как раз переоденусь и приеду в клуб вас забирать. Новый тренер и администратор уже выходят на работу? Вы все сможете уйти к 7? Думаю, да. Но если что, немного задержимся. Ну и закрывать придется ехать самим. Новые люди, пока им не очень доверяем. И это нормально. Ничего, думаю, 3 часов нам будет достаточно. Кафе находится недалеко от клуба. Если что, прибежим. Ты все предусмотрела, улыбнулся Яр и обнял меня, вставая. Ты как? Домой уже? Или что-то, может, посмотрим? Я с удовольствием остался бы с тобой. Но завтра рано вставать, и нас ждет тяжелый день. Так что давай по домам и спать, — ответил он, зевая. Зевнула в ответ и даже спорить не стала. Время, по правде, было уже позднее, хоть и закрыли сегодня клуб пораньше, чем обычно. Когда Ярослав уехал, предварительно долго обнимая меня в прихожей, пока Тишка не начал возмущенно мяукать и тереться о наши ноги, я приняла душ и легла в кровать. Мысли в голове хороводы водили. Даже возмущение кота не заставили меня от них отвлечься. Тишка явно чего-то желал получить от меня, то ли ласку, то ли трепки, но по итогу забрался ко мне под бок и только там затих, успокаиваясь. А я думала и размышляла о Ярославе, о последних событиях и о том, что, по-моему, я очень сильно влюбляюсь, и от этого становится страшно. Взлетать всегда хорошо, но и падать потом намного больнее. За окном опять пошел дождь. Он стучал по стеклу, стекая каплями вниз и создавая какой-то уют. Во время дождя хочется закутаться в плед и наблюдать за ним из теплой комнаты, чем я и занималась. Под этот шум дождя и заснула, а новый день не заставил себя ждать. Он снова начался по звонку будильника, стреле телефонов и работы с документами, коих всегда у меня было достаточно. Одним словом, скучать не приходилось. День на работе пролетел быстро. Всеми мыслями я уже подгоняла время, чтобы увидеться с Ярославом и провести прекрасный вечер в компании новых друзей. Дома я переоделась в удобные джинсы и легкий пуловер. Должно быть тепло, но не жарко, а то весь отдых на смарку. Тишка как чувствовал, что опять останется один, терся под ногами и мяукал. «Не грусти, дружочек, я скоро вернусь и привезу тебе вкусняшек». Я знала, что ребята будут переживать за свое детище, поэтому кафе нашла буквально напротив фитнес-клуба. «Марта, ты такая молодец! Мы давно собирались посетить что-то подобное, но, как обычно, желания и действия не совпали». Радостно встречала меня на входе Алена. Парни заканчивали последние тренировки и скоро должны были присоединиться к нам. «Сегодня никто не приходил?» — тихо спросила. «Слава богу, никого не было», — выдохнула Алена и, надеюсь, больше не будет». Дальше поговорить нам не дали. Пришли ребята. Новых сотрудников миллионы раз проинструктировали и наказали звонить, если что. Только после этого мы вышли на улицу, где уже успело стемнеть, как будто уже поздняя ночь, а не ранний вечер. Кафе встретило нас веселой музыкой и голосами. Что понравилось, музыка была лишь фоном, негромкая и спокойная. Мы прекрасно слышали друг друга, и кричать не было нужды. Кафе состояло из нескольких комнат. В одной просто был зал со столиками, каждый из которых был огорожен, создавая некое подобие уединения. В этом зале каждая компания играла в свои игры, но мы прошли в общий зал, где сегодня должны были играть в мафию. Сказать, что было весело, ничего не сказать. Ведущий хорошо преподносил игру. Ребята, которые играли с нами, оказались позитивными и веселыми, так что 2 часа пролетели как один миг. «Марта, спасибо! Шикарно отдохнули и переключились», — сказал Лёша, когда мы уже вышли из кафе в сторону клуба. Алёна кивнула, а Яр просто обнял меня крепче. Тут и без слов понятно, он счастлив. Когда мы подходили к клубу, Алёне позвонила новая девочка-администратор, Кристина. «Что-то случилось?» — обеспокоенно уточнила она. «Мы уже на подходе». «Что случилось?» Сразу заволновались ребята, как только Алёна сбросила звонок. «Ничего», — спустя секундную заминку ответила девушка. «Просто интересовалась, через сколько мы будем. Закрываться-то пора уже», — показала она на часы. «Яр, вы с Мартой езжайте домой. Мы с Лёшей сами всё сделаем. Чего толпиться всей гурьбой?» Даже я поняла, что что-то здесь нечисто. Так что Ярослав, конечно, ей не поверил. «Что, опять они пришли?» — спросил он. «Угу», — кивнула Алёна. «Бегать смысла нет. Они же будут приходить постоянно. Нужно данных товарищей выгнать раз и навсегда. Они хуже репья. Прицепились и не хотят отцепляться. Увидели, наверное, рекламу с твоим лицом и решили, что могут себе безбедную старость организовать», — возмущенно заявила Шувалова. «Я с ними точно не хочу иметь ничего общего. Придется еще раз им об этом сообщить». Но сообщать было некому. Незваных гостей на месте не оказалось. Поэтому мы оставили ребят закрывать клуб, а Ярослав повез меня домой. «Давай заедем в магазин. Нужно Тишке еду купить и что-нибудь к чаю взять», — попросила, когда мы уже подъезжали к дому. «Конечно», — легко согласился он. «Скажешь, где остановить?» «В магазине мы были недолго. Да и люблю покупать я только то, что запланировала. Редкий случай, когда на глаза попадаются фрукты или овощи, которые захочется в эту же секунду. А уже дома я нисколечко не удивилась, что Ярослав поднялся со мной. Тащить пакеты он попросту мне не позволил, а я не собиралась отпускать его без чая. Сегодня ужин не требовался. Мы отлично провели время в кафе, но чай есть чай, без него никак. Тем более такой повод задержаться. Когда разбирали покупки, Тишка крутился рядом и мяукал. Я-то знаю, что его привлекло. Совсем не корм, а шелестящая структура пакета. Он их обожал. Так что, когда освободила его от покупок, то бросила на пол, разрешая Тишке с ним поиграть. Чем он и воспользовался. И нос туда свой любопытный засунул, и лапками по нему походил. А потом вообще залез полностью и сидел довольный. А мы с Ярославом пили чай. И я понимала, что совсем не хочу, чтобы он сейчас уезжал. «Может, посмотрим Гарри Поттера?» — неожиданно предложила я. «А давай», — легко согласился Яр. В холодные вечера почему-то хотелось смотреть что-то сказочное и волшебное. И почему бы не историю про маленького волшебника? Включила первый фильм на ноутбуке и поставила его на журнальный столик. Мы с Ярославом устроились на диване, укутавшись в один плед. Рядом Тишка играл со своим пакетом. И на сердце было хорошо и правильно. Так, как и должно быть. Вот он мой мужчина, мой кот и мой дом. И все равно, что тебя окружает. Главное, кто с тобой рядом.